Раскрасневшийся от гнева, готовый рвать и метать, Пустовойтов направился к джипу. Хотелось запрыгнуть за руль, дать по газам и уехать отсюда к чертовой матери. И в то же время он помнил чью-то мудрую присказку, неоднократно уже выручавшую в трудные минуты. «Если ты сдашься, лучше не будет, будет только хуже». Он закурил, хотя во рту уже все узлом завязывалось от никотина. Сигарета полетела под каблук и заискрила, раздавленная. Семен Азартович затравленно, озлобленно посмотрел по сторонам. По синему, почти безоблачному небу несколько ворон пролетело в сторону убитого лося. Так подумалось. Кроме картавых этих проклятых воронов, жирующих на свежей туши сахача, там теперь были и собаки, тощие, бродячие, похожие на волков, остервенело, сверкающих клыками. Протерев глаза, словно желая избавиться от неприятного видения, глава района снова сунул сигарету в зубы, фильтр едва не раскусил. Выпуская клубы дыма из треугольных ноздрей, беспокойно трепещущих, глава района думал о том, что он теряет вожжи правления, контроль над ситуацией теряет, а если точнее, власть, возможность командовать, принимать решения. Формально полковник прав, думал он, давясь жадными глотками дыма, можно спокойно отойти в сторонку, сидеть и ждать, пока Москва прочешется и отдаст приказ. Сиди, кури, пей кофеек, а пулеметчик в это время будет людей крошить. Так что ли? Нет. Сидеть и ждать Пустовойтов не мог в силу характера, чрезвычайно активного, наступательного. А кроме того, если быть откровенным, ему хотелось во что бы то ни стало нос утереть Белоцерковскому, этому поляку, слишком гордому и слишком много о себе возомнившему. Главе района страсть как захотелось придумать что-нибудь такое, чтобы эта история с пулеметом одномахом закончилась, и в результате он бы оказался победителем. Но что? Что придумать? Самому пойти и грудью закрыть пулемет? Не смешно. И тут за деревьями на берегу раздался рев мотора и замелькала туша бронетехники с черной свастикой на боку. «На ловца и зверь бежит!» – с потаенной радостью подумал Семен Азартович, когда увидел Фердинанда, приближающегося прямо к нему. Это был танк из дивизии потешного войска, уже знакомого Пустовойтову. Лейтенант Баваркин в танковом шлеме, в пыльных сапогах подошел, небрежно козырнул. Постояли, поговорили, поглядывая в сторону кривой колокольни. «Снайпер – это хорошо, тактически правильно», – похвалил Баваркин, снимая танковый шлем. «Только вы же сами говорите, что это может не сработать. И, скорее всего, не сработает. Биатлонист может сдрейфить. А мы, поверьте, мы за 5 минут можем управиться». Покачав головой, Пустовойтов недоверчиво произнес: «Оно бы хорошо за 5 минут». «А какие могут быть сомнения?» Баваркин показал на Фердинанд. «Этому черту пулемет не страшен, только бронебойным прошибешь. Мы к дому спокойно подъедем и ликвидируем пулеметчика, или в плен возьмем, там уже как получится». Глава района сомневался. А потом он увидел фигуру Белоцерковского. Начальник милиции, похоже, собирался к нему, словно почуял неладное. «Лейтенант», – торопливо спросил Пустовойтов, – «а ты уверен?» «Уверен? 100 пудов». «Хорошо», – глава района махнул рукою. «Действуйте!» Натягивая танковый шлем, Баваркин козырнул. «Все будет в шоколаде, не волнуйтесь». Излишняя эта бравада не понравилась главе района, и в то же время он подумал, что в атаку надо идти как раз вот так, на кураже, на полной уверенности в победе. Забряцали приклады винтовок и автоматов, на броню Фердинанда, как тараканы, закарабкались парни в немецкой форме, среди которых были в основном солдаты и только один офицер, молодой, от ожирения страдающий парень, изображающий из себя офицера Люфтваффе из дивизии Герман Геринг, темно-серая форма с нашивками, новый черный ремень и черная кобура. Несмотря на серьезную форму, парни были беспечными. Кажется, они все еще не понимали, что это не потешная атака, что ехать им надо под настоящие пули. Один из них что-то дожевывал, рассыпая крошки на мундир, второй на губной гармошке веселое что-то наяривал. «Лейтенант!» – крикнул Пустовойтов. «Уберите этот цирк!» Потешные фрицы, повинуясь приказу лейтенанта, горохом с брони посыпались. Танк зарычал, кусты едва не полегли под выхлопными трубами, и над поляной поплыло сиреневое облако выхлопного газа. Понимая, что опаздывает, полковник, расстегнув кобуру, побежал навстречу танку, но не успел. Фердинанд, набирая скорость, резко развернулся и под прямым углом ушел от Белоцерковского. «Что вы надумали?» Подбегая, закричал полковник, в руке у которого был пистолет. «Что вы надумали?» «Спокойно!» Глаза Пустовойтова загорелись каким-то сатанинским блеском. «Вы, насколько я помню, были не против реконструкции военных событий. Вот мы и решили реконструировать. Я был против, да я тебя!» «А что ты мне?» Глава района усмехнулся. «В спину выстрелишь? Давай!» И он демонстративно отвернулся, наблюдая за маневром Фердинанда. Грохоча железными лаптями, сверкая угловатой башкой с длинным клювом, танк прокатился мимо сельского кладбища, сотрясая железные цветы на венках, распугивая птиц, ломая стебли прошлогоднего чертополоха, будылья подсолнуха, в мокрое мочало разжулькивая полынь, крапиву, лебеду и мать-мачеху, в сырую землю вдавливая старые колья, оставшиеся от какой-то допотопной ограды. Потом, снова резко изменив направление, Фердинанд прогрохотал неподалеку от колокольни, с которой взлетели ласточки или стрижи. Дальше, как планировали Баваркин и глава района, Фердинанду предстоял короткий марш-бросок через пустырь. Потом, протаранив прясло, нужно было закатиться в огород, проскочить возле бани, а если надо, если помешает, напролом промчаться, раскатать эту баню по бревнышку и выскочить прямо к дому. Так было задумано 5 минут назад. И вдруг случилось невероятное, чего никак нельзя было предвидеть. Едва только туша немецкого танка откатилась от колокольни, какая-то тень впереди замаячила, раскачивая стебли крапивы и татарника. Эта странная серая тень, похожая на человека со связкой гранат, метнулась навстречу немецкому танку, и через несколько секунд красно-желтый столб огня взметнулся перед мордой Фердинанда. Оглушительный взрыв подкинул землю черными фонтанами. Эхо откатилось в березняк, аукнуло в соснах, и где-то в соседних домах зазвенели выбитые стекла. И после этого стало тихо, до жути, и слышно было, как в тишине зазвякало, рассыпаясь, левая гусеница Фердинанда. И вслед за этим все, кто был внутри, как тараканы из открытого люка, поползли по броне, по земле. А Фердинанд, в эти дни предназначенный для потешной войны, загорелся по-настоящему. Противотанковые гранаты, брошенные под гусеницы, были еще к тому же в одной связке с бутылками, наполненными зажигательной смесью, хорошо проверенной в боях с фашистами.